Огонь. После этих бурных событий наступили более спокойные дни. Каждый день утром, если только благоприятствовала погода, я отправлялся в лес и всякий раз что-либо приносил. То птицу, то зайца, то фрукты. Одним словом, недостатка в пище я не испытывал. А это было сейчас самым важным. На заячьей поляне я, кажется, истребил всех зверьков. Они все реже попадались теперь в мои силки. Но я открыл в другой части острова хорошее место для лова, и моя яма опять стала заполняться четвероногими обитателями. В окрестностях озера Изобилия мне часто попадались болотные свиньи. К сожалению, ни разу не удалось приблизиться к ним на расстояние выстрела. Ну и становилось все жарче. Под конец апреля солнце уже жгло немилосердно. Я стал ломать голову, как одеваться. Робинзон Крузо, мой любимый герой и предшественник на этих островах, защищался от солнца зонтиком, а когда его европейская одежда пришла в негодность, шил себе одежду из козьих шкур, а на голову меховую шапку. На моем острове коз не было. Имея, однако, столь привлекательный пример, я хотел быть верным и достойным последователем моего героя, хотя поначалу мне пришлось немало поломать над этим голову. Из пальмовых веток и листьев я смастерил роскошный зонтик, но когда попытался им пользоваться, полная фиаско. С таким снаряжением совершенно невозможно продираться сквозь заросли леса. В конце концов, я зашвырнул бесполезную игрушку в угол и больше к ней не возвращался. С одеждой дела обстояли не менее скверно. Все, что было на мне после кораблекрушения, включая вещи, найденные в сундучке, быстро разорвались в чащобах, сплошь утыканных колючками. Близился день, когда мне вообще нечего будет надеть. Шкурок от съеденных зайцев у меня скопилось уже не менее 20. И при желании из них можно было сшить что-то похожее на одежду. Но при одной мысли носить на себе такую жаркую меховую шубу, мне становилось дурно. Под платяной рубашкой пот лил с меня ручьями. Что же будет под шубой? Нет, я не верю, что Робинзон ходил в шкурах в этом климате и чувствовал себя хорошо. Преодолевая ложный стыд и стремясь сберечь остатки одежды, я ходил раздетым, в одной набедренной повязке. Кожа моя, с течением времени все более похожая на кожу индейца, чем на белого человека, становилась все более устойчивой к солнечным лучам. На голове у меня выросла буйная шевелюра, длинные волосы не спадали на шею. И этой естественной защиты оказалось вполне достаточно. Днем я ходил раздетый, а ночью надевал рубашку, поскольку в пещере порой было изрядно холодно. Мои кожаные башмаки тоже стали понемногу разваливаться. Я попробовал привязывать к ногам древесные сандали, но в них неудобно было ходить, и вскоре я их забросил. Почти все время я теперь ходил босиком. А когда кожа на моих подошвах достаточно загрубела, без сожаления расстался я с башмаками. «Дикарь», могут мне сказать. «Возможно, дикарь», отвечу я. «Но разве на острове я не жил в условиях дикого человека, не имевшего даже огня, и разве, чтобы дожить до лучших времен, не следовало прежде всего обрести именно черты человека, именуемого дикарем?» «Огонь!» Отсутствие его я начал ощущать все острее. Сырая пища давала себе знать, и хотя я оправился от болезней, одолевавших меня в первые дни жизни на острове, тем не менее понимал, что длительное употребление сырого мяса к добру не приведет. И я все искал и искал кремний, стучал камнями друг о друга, и все напрасно. Ни одной живительной искры я так и не добыл. И вот однажды, какое-то счастливое утро, меня словно осенило. Я хлопнул себя по лбу и вскрикнул от радости. За всеми своими горестями я совершенно об этом забыл. Ведь у меня с самого начала было отличное кирсало. Стоило только протянуть руку, и притом какое кирсало! Кремниевый пистолет, найденный мною возле капитана. Пороха у меня, правда, не было, стрелять из него я не мог, но разве... Отведя спусковой крючок, нельзя высечь искру. Со всех ног я бросился в пещеру. В углу в пыли нашелся пистолет. Я его протер, проверил. Пружина курка была цела и лишь чуть-чуть заржавела. Несколько раз я отводил, спускал курок, пока не пошло легче. Когда я очистил железную полку от ржавчины и спустил на нее курки, я чуть не ошалел от радости. Искра высеклась, яркая, веселая, жаркая искра. Второй вопрос, удастся ли найти труд для разведения огня. Сухая трава не хотела заниматься. Мелко наструганное сухое дерево тоже нет. Тогда я нашел в лесу старое трухлявое дерево, выгреб из него немного пыли, тщательно ее растер, высушил на солнце, потом насыпал на полку пистолета, щелчок, искра, пыль затлела. Я подул, робкий голубоватый язычок пламени, добавил веточек, огонь. «Огонь, огонь!» – закричал я, как ребенок. Я подложил сухих веток, огонь усилился, разрастался, трещал, волнение душило меня. Еще веток, пламя выросло в рост человека, победно гудело, сыпало искрами. Новый, животворный, могущественный союзник. Бегом таскал я сухие ветки, в избытке валявшиеся поблизости. Когда огонь набрал силу, и я убедился, что он не зачахнет, я забил зайца, освежевал его, нанизал тушку на прутик и стал медленно вращать над костром. Вскоре в воздухе разнесся восхитительный аромат печеного мяса. Он был так ошеломителен, что у меня закружилась голова и потекли слюнки. Я никогда не забуду вкуса этого первого пиршества. Пока костер трещал и гудел все веселее, я стоял рядом, упиваясь лакомствами и гордясь тем, что вырвал у сил природы такой бесценный дар. Снова сослужил службу опыт, приобретенный в лесах Вирджинии. Я умел без особых усилий поддерживать костер так, чтобы он не затухал. Правда, теперь у меня стало больше работы, поскольку к прежним обязанностям добавилось новое – доставка из леса топлива. Обладание огнем как бы расширило мой взгляд на мир, вселило в меня надежду, приумножило мои силы, придало мыслям моим смелость и полет. Я стал уже задумываться, как, по примеру Робинзона, обжечь посуду из глины, готовить в ней пищу. Но тут подоспела более другая, неотложная работа. В этот период, в первой половине мая, стала серьезно меняться погода. Лохматые тучи, день ото дня все более темные, громоздились над островом, и дожди шли с каждым днем все сильнее. Мне приходилось сомневаться, что приближается период дождей. На острове я жил уже 2 с лишним месяца. Сколько раз за это время взбирался я на вершину холма и понапрасну всматривался вдаль. Я все больше свыкался с мыслью, что пробуду здесь дольше, чем поначалу предполагал. И к этой неизбежности следовало как-то приспособиться. В мешочке у меня было немного кукурузных и ячменных зерен. Свежие фрукты, как и сырое мясо, начали вызывать у меня уже отвращение. Добытый огонь открывал передо мною возможности разнообразить свой стол. Будь у меня больше зерна, я мог бы растереть его в муку и испечь хлеб. Из рассказов Робинзона Круза я помнил, что пора дождей – лучшее время для посева, поэтому решил тотчас же взяться за возделывание земли. В 200 шагах от пещеры на берегу ручья я отыскал подходящее место. Почва здесь показалась мне плодородной, трава и кустарник были особенно густы. Со всей скрупулезностью приступил я к уничтожению бурной растительности. Она испокон веков полнила здесь землю, глубоко пустила в ней корни, борьба с ней была тяжелой, а орудия мои были очень примитивны. Ни одна капля пота упала с моего лба, и прошла неделя, прежде чем я очистил поле размером 50 на 50 шагов. Я хотел вскопать землю, но это оказалось делом нелегким. Она слежалась, сплошь поросла корнями. Лопата моя из панциря черепахи сломалась, и пришлось от этой затеи отказаться. Выкорчеванные кусты и травы засохли, и я сжег их, и этим ограничился. Зерна я посеял на 2 отдельных участках. На одном кукурузу, на другом ячмень. Оказалось, что участок я приготовил больше, чем у меня было зерен. Закончив сев, я проборонил поле веткой, чтобы не соблазнять пернатых. и, наконец, смог разогнуть натруженную спину и с облегчением вздохнуть. «Дело сделано важное», – проговорил я с удовольствием, осматривая свое поле. «Любопытно, что из этого вырастет». Кончался май. Дожди все шли. Частые, грозовые, ливневые, но непродолжительные. Солнце по нескольку раз в день выходило из-за туч. Влажный воздух был напоен ароматом мокрой разогретой зелени.